вас отнимут корабли, земли, колесницы. Не будет у вас висячих постелей и рабов, растирающих вам тело. Шакалы будут спать в ваших дворцах, и плуг разроет ваши гробницы. Ничто не останется, кроме крика орлов и развалин. Ты падешь, Карфаген. Четыре главных жреца протянули руки, как бы ограждая себя от проклятий. Все поднялись с мест. На морской суфет священнослужитель находился под покровительством солнца и был неприкосновенен до тех пор, пока его не осудило собрание богатых. Вид алтаря наводил ужас, и жрецы отступили назад. Гамилькар умолк. Взгляд его остановился, и лицо было бледнее жемчуга на его тиаре. Он задыхался, почти испуганный собственными словами, погрузившись в мрачные видения. С возвышения, на котором он стоял, светильники на бронзовых стержнях казались ему широким венцом огней вровень с полом. Черный дым, исходивший от них, поднимался к темным сводам, и в течение нескольких минут тишина была такая глубокая, что слышен был далекий шум моря. Потом старейшины стали совещаться между собой. Их интересы, все их существование было в опасности из-за варваров. Но победить их без помощи суфета нельзя. При всей их гордости это соображение вытесняло всякие другие. Они стали отводить в сторону друзей Гамилькара. Пошли корыстные примирения, намеки, обещания. Гамилькар сказал, что отказывается чем-либо управлять. Все стали его упрашивать, умолять. В их речах, однако, повторялось слово «предательство», и это вывело его из себя. Единственным предателем был, по его словам, Великий Совет, ибо обязательства наемников ограничивались сроком войны, и они становились свободными, как только война кончилась. Он даже восхвалял их храбрость и говорил о выгоде, которую можно было бы извлечь, примирив их с республикой дарами и обещаниями льгот. Тогда Магдасан, бывший правитель провинции, сказал, вращая желтыми глазами: «Право, Барка, ты, кажется, слишком долго путешествовал и сделался не то греком, не то римлянам. О каких наградах может быть речь? Пусть лучше погибнут 10 000 варваров, чем один из нас». Старейшины кивали головами в знак одобрения бормоча: «Конечно, чего там стесняться? Их всегда можно набрать сколько угодно. И от них, к тому же, легко избавиться, не правда ли? Стоит их бросить, как вы это делали в Сардинии, а то еще можно осведомить неприятеля о том, по какой дороге они пройдут. Как вы поступили с галлами в Сицилии? Или же высадить их среди моря? На обратном пути в Карфаген я видел утес, весь покрытый их побелевшими костями». «Подумаешь, какая беда! — нагло воскликнул Капурас. «Не переходили они, что ли, 100 раз на сторону неприятеля?» — возражали другие. «Зачем же вы, вопреки законам, вызвали их обратно в Карфаген?» — воскликнул Гамилькар. «А когда они, неимущие и многочисленные, уже очутились у вас в городе среди ваших богатств, почему вам не пришло в голову ослабить их раздорами? А потом вы их проводили вместе с женами и детьми, не оставив ни одного заложника. Вы что же, надеялись, что они сами перебьют друг друга, чтобы избавить вас от неприятной обязанности выполнить свои клятвы? Вы ненавидите их, потому что они сильны, и вы еще больше ненавидите меня, их повелителя. Я это чувствовал теперь, когда вы мне целовали руки и с трудом сдерживались, чтобы не искусать их. Если бы львы, спавшие на дворе с ревом, вбежали в зал, шум не был бы страшнее, чем тот, который вызвали слова Гамилькара. Но в это время поднялся с места верховный жрец Эшмуна. Сдвинув колени, прижав локти к телу, выпрямившись и полураскрыв руки, он сказал: «Барка, Карфагену нужно, чтобы ты принял начальство над всеми пуническими силами против наемников». «Я отказываюсь», — ответил Гамилькар. «Мы предоставим тебе полную власть», — крикнули начальники сисситов. «Нет. Власть без раздела и отчета, сколько захочешь денег, всех пленников, всю добычу, 50 зеретов земли за каждый неприятельский труп». «Нет, нет, с вами победа невозможна. Он их боится. Вы бесчестны, скупы, неблагодарны, малодушны и безумны. Он их щадит. Он хочет стать во главе их», — сказал кто-то. «И хочет с ними пойти на нас», — сказал другой. А с дальнего конца зала Ганнон завопил: «Он хочет провозгласить себя царем!» Тогда они повскакали с места, опрокидывая сиденья и светильники. Они бросились толпой к алтарю, размахивая кинжалами. Но Гамилькар, засунув руки в рукава, вынул два больших ножа. Полусогнувшись, выставив левую ногу, стиснув зубы, сверкая глазами, он вызывающе глядел на них, не двигаясь с места под золотым канделябром. Оказалось, что они из осторожности принесли оружие. Это было преступлением, и они с ужасом глядели друг на друга. Но все быстро успокоились, увидав, что каждый одинаково виновен. Мало-помалу, повернувшись к суфету спиной, они спустились со ступенек алтаря, взбешенные своим унижением. Уже во второй раз отступают они перед ним. Несколько мгновений они стояли неподвижно. Некоторые, поранив себе пальцы, подносили их ко рту или осторожно заворачивали в полу плаща и уже собирались уходить. Когда Гамилькар услышал следующие слова... Он отказывается из осторожности, чтобы не огорчить свою дочь. Чей-то голос громко сказал: «Конечно, ведь она выбирает любовников среди наемников». Сначала Гамилькар зашатался, потом глаза его стали быстро искать Шагабарима. Только жрец Танит остался на месте, и Гамилькар увидел издали его высокий колпак. Все стали смеяться Гамилькару в лицо. По мере того, как возрастало его волнение, они становились все веселее. И среди гула насмешек, стоявшие позади, кричали. Его видели, когда он выходил из ее опочивальни. Это было однажды утром, в месяце Таммауза. Он и был похититель Заимфа. Очень красивый мужчина. Выше тебя ростом. Гамилькар сорвал с себя тиару, знак своего сана. Тиару из восьми мистических кругов с изумрудной раковиной посередине. И обеими руками изо всех сил бросил ее на землю. Золотые обручи подскочили, разбившись, и жемчужины покатились по плитам пола. Тогда все увидели на его белом лбу длинный шрам, извивающийся между бровями, как змея. Все тело его дрожало. Он поднялся по одной из боковых лестниц, которые вели к алтарю, и взошел на алтарь. Этим он посвящал себя Богу, отдавая себя на заклание, как искупительную жертву. Движение его плаща раскачивало свет канделябра, стоящего ниже его сандалий. Тонкая пыль, вздымаемая его ногами, окружала его облаком до живота. Он остановился между ног бронзового колосса и, взяв в обе руки по пригоршне пыли, один вид, который вызывал дрожь ужаса у всех карфагенян, сказал: «Клянусь 100 светильниками ваших духов, клянусь 8 огнями кабиров, клянусь звездами, метеорами, вулканами и всем, что горит. Клянусь жаждой пустыни и соленостью океана, пещерой Гадрумета и царством душ. Клянусь убиением. Клянусь прахом ваших сыновей и братьев ваших предков, с которыми я смешиваю теперь мой.